Псалом 5. Революция победила лишь потому, что в силу оригинальной исторической ситуации замечательно дружно слились разнонародные классовые интересы, противоположные политические стремления. Связь англо-французского империализма с октябристско-кадетским капиталом России явилась фактором, ускорившим кризис путем организации прямого заговора против Николая Романова. Ульянов Ленин. 1917 год. Реальные истории. 26 февраля 1917 года. Могилев. После схватки с председателем Думы и, как только что выяснилось, моим главным политическим противником, я уходил из переговорного пункта с тяжелым сердцем, но все же не без надежды. Главное, что я должен был сделать за эти три дня, наконец свершилось. Содержание переворота, такое непонятное в самом начале моего пути в этом мире, теперь прорисовывалось контрастно. Суть происходящего стала ясной, четкой, и мне отныне предстояло лишь действовать, а не думать. Как ни крути, то было невиданным облегчением. Конечно, ситуация с восстанием в городе по-прежнему оставалась сложной. Бунтующий гарнизон насчитывал 40 тысяч штыков, бастовало, согласно последним данным, свыше 200 тысяч рабочих. Если посчитать их семьи, а также жителей близлежащих сел и предместий, которые будут охвачены бунтом в ближайшие дни, количество душ, противопоставляющих себя моей власти, зашкалит за миллион. Восстание, как нарыв, раздувалось и распухало, наливаясь гнилью. И все же теперь мне стало легко. Опасность грозила страшная, но сейчас я мог глядеть ей в лицо, не спрятанное более за скрытой неизвестной личиной. Никаких загадок или недомолвок почти не осталось. И пусть я не знал пока всех заговорщиков по фамилиям, но после разгона массового восстания выяснить это, учитывая возможности охранки, станет совсем несложно. Я знал теперь главное. Где скрывается сердце многоголовой гидры, оставалось лишь его раздавить. Родзянко стал последним, с кем я разговаривал этим утром по телефону. После его признания почти ничто более меня не сдерживало и не волновало. Мы с Фредериксом находили довольно странным, что столь мерзкий человечишка сподобился так легко передо мной раскрыться. Ну да бог ему в судьи. Возможно, Родзянко решил, что уже все кончено. Размышляя об этом, я вспомнил жандарма Глобачева. Того самого, что две недели назад докладывал о заговоре министру внутренних дел, с указанием всех подробностей. Глобачев был полностью прав в своих оценках. Заговор думцев казался опереточным, похожим больше на комедийный фарс, правда, кровавый, нежели на реальный переворот. Очевидно, в имени опереточности заключались его успешность и сила. Никто не воспринимал заговор думцев всерьез, ни министр Протопопов, ни царь Николай. Тем более царь Николай. Однако, услышав зов Думы, толпа, закормленная социалистическими теориями за долгие годы агитации, поднялась, сметая все на своем пути. Не потому, что обожала лидеров думцев или хотя бы понимала их требования, а просто потому, что позвали. Вопрос заключался в другом. Услышав призыв той же Думы прекратить беспорядки, внемлет ли такому призыву толпа? Сам Родзянко в этом сильно сомневался. Должен ли сомневаться в подобном исходе я? Как бы ни было, закончив с телефонными переговорами и чтением телеграмм, я решил отключиться и попробовать проанализировать новые обстоятельства. Выйдя из переговорного пункта в сопровождении Воякова и министра двора, я отправился с этой целью к себе в кабинет. Присел, растворившись в огромном диване, посмотрел на большую картину напротив. Картина в кабинете верховного главнокомандующего русской армией, то есть меня, изображала рябчиков и легавых. Собак, разумеется, а не преданных стране жандармов охранки. Еще раз, будто сквозь туман тягостных мыслей, я обратил внимание, насколько кабинет моего реципиента неудобен для настоящей работы. Одинокий стол, стулья, кресло, письменный прибор, полное отсутствие книг, карт, каких-то иных носителей информации. Ткань гобеленов на стенах, роскошный камин в углу. Меня окружала тягостная картина. «Компьютер сюда», — подумал я. «Интернет, факс, электронную почту, мобильный телефон». В начале 20 века время текло очень медленно и неспешно. Эта тяжкая, тягучая, почти болотная неспешность, облицованная панелями роскоши и традиций, в сложившейся обстановке являлась абсолютно неприемлемой. Ответ на мой главный вопрос явился в голову сам, будто из окружающей пустоты. Для того, чтобы разрубить узел заговора, мне не нужно было выдумывать нечто сложное. Чтобы решить задачу, необходимо было элементарно ускориться. Я вскочил с дивана и начал вышагивать по комнате от стены к стене. 4 дня назад заговор можно было пресечь, просто уведомив население о запрете повышения цен на продукты. 3 дня назад, запретив мирный митинг женщин-социалисток. 2 дня назад, объявив город на военном положении и расставив повсюду вооруженные конные патрули. А сейчас, подойдя к двери, я выглянул в коридор и решительно подозвал флигеля-адъютанта. «Вот что, Володя, пора нам заканчивать прохлаждаться. Через 30 минут соберите срочный совет генералитета. Алексеев, Иванов, все генералы штаба ко мне». Воеяков испарился как призрак. Ровно через 30 минут, минута в минуту, все собрались. Уж то-что о соблюдении формальной дисциплины в русской армии оставалось на высоте. Энциклопедия Каина сообщала, что через 2 недели солдаты сами начнут выбирать себе офицеров. Воинским чинам старше унтера будет запрещено на фронте носить оружие, а за малейшую грубость по отношению к рядовому составу генералов и адмиралов будут раздирать на куски штыками. Назначенный через месяц после моего отречения верховным главнокомандующим генерал Брусилов после прибытия сюда же в Могилев станет пожимать руки и душевно обнимать солдат конвоя, но при этом даже не поздоровается с генералами штаба. Неудивительно, что очень скоро, в уже фактически выигранной войне, Россия подпишет мир с немцами, согласно которому граница Германии будет проходить по Дону и через Смоленск. Страна потеряет гигантскую территорию с почти 30% населения, только потому, что десяток сытых изменников задумал поиграть в революционеров. Пока еще дисциплина соблюдалась, однако я чувствовал, что постепенное разложение армии расцветает у меня на глазах. Рыба, как водится, начинает гнить с головы. Солдаты равняли фронт при моем приближении и улыбались. Однако генералы, именно генералы, те самые, которых всего через пару недель станут вешать пачками, по трое на дерево, стрелять, как плешивых собак, и рубить шашками позвонки на пустырях и кладбищах. Именно они стали первыми, кто начал проявлять мне непослушание. Их преданность стала формальной. Насколько подсказывала энциклопедия, в течение последнего месяца Николай II трижды отдавал, например, приказ о передислокации гвардейского экипажа в Царскосельский дворец для охраны детей и императрицы. Однако выполнено оно было только с 3-го раза. Начальнику штаба потребовалось вторичное уведомление, чтобы он отдал соответствующее распоряжение командиру экипажа, а командиру экипажа отдельное распоряжение, чтобы он поднял свой зад. Получая приказ, каждый офицер обдумывал, осмысливал и, как итог, оспаривал решение вышестоящего командира. Затем выполнял, но высказывая при этом свое особое мнение, привычное и часто просто из желания высказываться в пику поставленной над ним власти. Нет ничего удивительного, что при таком положении приказы офицеров точно так же выполнялись унтерами и солдатами, то есть никак. В обществе царил дух разложения, в котором был, несомненно, и прежде всего виноват сам государь-император. Русское самодержавие, как всякая военная машина, эффективно функционировавшая на протяжении сотен лет, по необходимости представляло собой массивную, гипертрофированно централизованную систему. Масса системы в течение всей истории гарантировала системе силу и мощь. Сверхцентрализация — способность управлять всем обществом из единого центра, а значит, максимальную эффективность во время военных противостояний. Разумеется, подобная конструкция имела множество издержек и недостатков. В частности, была крайне неповоротлива и не учитывала некоторых индивидуальных потребностей подданных. Например, потребности поиграть в парламентаризм, Однако при жестком центре и идеологическом единстве общества подобные системы, ориентированные прежде всего на обеспечение внешней безопасности и экспансию, во все века во всех странах оказывалась более чем жизнеспособна. Именно в этом заключалась еще одна трагедия Николая. Вопреки опыту предшественников, последний царь Великой России никогда не показывал силу центра и тем самым допустил раскол общества. Военная система подобна перевернутой пирамиде, в которой верхние слои стоят на тонкой вершине. Вершиной этой является монарх, символический или реальный глава военной машины. В лице моего носителя Россия получила самое страшное и, по сути, единственное, что способно ее свалить — неуверенного властителя. Система лишилась фундамента. На троне был слабый царь. Пока я думал над этим, все генералы, присутствовавшие на данный момент в Ставке, собрались в холле перед моими дверями. В кабинет вошел Ваяков и доложил, что все ожидают. «Просите», — махнул ему я. Дверь открылась, и передо мной предстал цвет русского офицерства. Элита армии и народа. Все валялись на диванах, расслабленно, привыкшие, видимо, к тому, что аудиенции государя следует дожидаться долго. Кто-то улыбался, кто-то говорил, они что-то обсуждали между собой. И, клянусь Господом, темой обсуждения являлся я и моя немощь перед лицом очевидного уже переворота думских говорунов. Остатки совести все еще водились в их душах. Увидев стоящего в дверном проеме императора, горе-вояки вскочили и подтянулись. Ехидные улыбки сползли с разжиревших лиц. Наконец все двинулись в кабинет. Первым, разумеется, через порог переступил Алексеев. Будущий лидер Белого движения и создатель добровольческой армии, уроженец Твери и полный генерал от инфантерии, произведенный в этот чин за отличие перед Мукденом и личную отвагу еще под Плевной, его высокопревосходительство, полный генерал армии Михаил Васильевич Алексеев, носил очки, имел лихие усы, торчащие жесткой щеткой в стороны, и грудь в аксельбантах. Высокий открытый лоб его говорил о недюжинном уме, о глубокие морщины на лбу, о титаническом напряжении, в котором эта могучая, но страстная личность пребывала в последние сложные годы великого европейского противостояния. Средний рост генерала увеличивал длинный френч, а далеко не атлетическую фигуру делали подтянутые, почти вызывающие благоговение, блистательные погоны, железный крест под плотно застегнутым, отглаженным до скрипа воротником и наградное георгиевское оружие. С трудом оторвавшись от завораживающей фигуры первого русского генерала, я дождался, когда вошедшие рассядутся. Затем вышел вперед к столу. «Обрисовывать ситуацию, полагаю, никому не нужно», — начал я, опершись пальцами на покрывающее стол сукно. «Большинство офицеров знакомо с событиями, происходящими в данный момент в Петрограде. Собранный сейчас военный совет созван с единственной целью — водворить порядок в нашей столице. По возможности с наименьшим числом жертв, как в корпусе возмездия, так и среди восставших. Мы не должны забывать, что речь идет не о немцах и австрийцах, с которыми мы находимся в состоянии войны, а о нашем собственном народе». Тут я немного скривился, вспомнив пафосные речи Родзянко. Тем не менее, учитывая, что война продолжается, и не за горами начала весенней кампании, обстановку я оцениваю как крайне сложную. Со дня на день пожар восстания может перекинуться как на другие города России, так и, что гораздо страшнее, на части армии, стоящей на германских фронтах. Я обвел взглядом собравшихся офицеров. Их лица в тусклом свете керосиновых ламп казались высеченными из камня. Тяжелые портьеры в кабинете верховного главнокомандующего едва колыхались от сквозняка, создавая причудливую игру теней на стенах, увешанных картами фронтов. Восстанию нужно было положить конец, и сделать это следовало незамедлительно. Каждый потерянный час мог стать роковым. «Хочу услышать мнение каждого из вас, господа», — начал я намеренно медленно. «Начать предлагаю с высказываний младших по званию офицеров». Никто не возражал. Самым младшим по званию на этом собрании оказался флигель-адъютант Ваяков. Он поднялся так резко, что его стул с грохотом отъехал назад. Я полагаю, тут нечего размышлять, Ваше Величество. Его голос звенел, как клинок, вынимаемый из ножен. Надо собирать преданные войска в железный кулак и давить бунтующий сброд. Промедление смерти подобно. Генерал Алексеев, сидевший напротив, поднял голову. В движении читалась холодная снисходительность. Его пенсне блеснуло в свете лампы, когда он повернулся к молодому офицеру. «Называть сбродом русский народ, молодой человек, как минимум пошлым», — произнес он с ледяной вежливостью. «Вижу, вояков, вы несколько забылись в своем рвении». Но адъютант, вместо того, чтобы смутиться, лишь вытянулся еще больше. «Так точно, ваше превосходительство». Его голос звучал вызывающе. «Как бы там ни было, если уж спросили про мое мнение, я выступаю за силовое решение проблемы, причем незамедлительно. Уверен, несколько крепких, дисциплинированных частей смогут без труда навести в столице порядок. А чем дольше мы медлим, тем больше риск распространения мятежа на прочие губернии и города. Пока бунтом охвачены лишь столицы и полки гарнизона. На фронтах затишье, в губерниях тем более. Значит, нельзя позволить гнилью разрастаться. Когда рана начинает гноить, ее следует вырезать раскаленным ножом. Быстро и без сожалений». После моего флигеля адъютанта поднялся генерал-лейтенант Кандировский, следующий по старшинству. Он встал тяжело, как встают люди, привыкшие нести груз ответственности. Ордена на мундире тускло поблескивали в свете ламп, когда его грудь поднялась от глубокого вдоха. «Согласен с Вояковым», — громко и грубо пробасил он. «Гноя нужно выжигать каленым железом. И чем скорее мы это сделаем, тем выжигать будет меньше». Следом встал генерал Климбовский. Его длинные седые усы дрожали от внутреннего напряжения. «Полностью разделяю это мнение». Голос Климбовского прозвучал скрипуче, почти раздраженно. «Промедление — суть погибель, государь». За ним встал генерал Иванов, неспешно, с достоинством. «Возражений нет», — заявил он тихо и просто. «Да и других вариантов решений, пожалуй, тоже. Власть, безусловно, должна демонстрировать свою силу, Ваше Величество. Тем более во время войны. Подобные волнения абсолютно недопустимы». Один за другим, как кадеты на перекличке, поднимались остальные присутствующие офицеры генерального штаба. И каждый выражал поддержку предложению Воякова. Лишь их общий руководитель, главный полководец русской армии генерал Алексеев, оставался сидеть молча и почти неподвижно. Лишь его худые тонкие пальцы нервно перебирали край разложенной на столе карты. Когда все высказались, устремил на него пристальный взгляд. «А вы что скажете, Михаил Васильевич?» — спросил я, подчеркивая каждое слово. Знаменитый стратег вздрогнул, словно очнувшись от глубокой задумчивости. А его лицо исказило гримаса, будто от внезапной физической боли. «Раз общее мнение таково...» Его голос звучал непривычно тихо. «Я, разумеется, возражать не стану. Хотите, господа, затопить кровью собственную столицу? Что ж, извольте». Его рука коснулась груди у самого сердца. «Ваше Величество, простите меня за слабость. Однако Санкт-Петербург с некоторых пор я считаю своим родным городом, своим домом. И совершенно не представляю, как бомбить его артиллерийской шрапнелью или прорываться в штыки через Невский и Лиговку по баррикадам из тел пролетариев». Он резко замолчал. «Впрочем, лишнее говорю. Давайте собирать части и выступать». Ответ Алексеева меня удовлетворил. Собственно, я хотел услышать мнение военных только потому, что сам не являлся специалистом в военной области. При обсуждении вопроса могли выясниться подробности, в которых я не разбирался, но которые могли быть важны для операции подавления. Само решение о немедленной отправке в столицу наиболее преданных войск я принял еще до начала совета. И сейчас только убедился в его верности. С другой стороны, полное единодушие генералитета меня настораживало. Все только покивали, согласились со мной. Никто не предложил возможные альтернативы или не указал на детали, стоящие внимания. Возможно, успокаивал я себя. Решение о силовой акции просто является простейшим из возможных и самым надежным. поэтому никто не возражал. С другой стороны, я понятия не имел, как именно может осуществляться подобная операция. А никто из профессионалов не высказал никаких подробных комментариев. Сообразно с ситуацией после формального утверждения решения о вторжении в Питер, я попросил Алексеева ознакомить меня с диспозицией доступных военных сил. Он пояснил. Выходило, в общем, неплохо. Без ущерба для обороноспособности фронтов начальник штаба мог выделить мне значительный контингент. От войск Северного фронта предполагалось отправить в Петроград 34-й Севский, 36-й Орловский, 2-й Лейб-Гусарский Павлодарский полки, а также два кавалерийских полка из находящихся в резерве 15-й кавалерийской дивизии. Из войск Западного фронта выделялись два пехотных полка и особая пулеметная команда «Кольта». От сил Юго-Западного фронта под командованием Брусилова Алексеев предлагал выставить 67-й Тарутинский, 68-й Бородинский, 15-й Уланский Татарский, а также 3-й Уральский казачьи полки. Перечень подразделений, выделенных для подавления Петроградского восстания, подлинный. Именно эти части должны были отправиться вместе с царем на бунтующую столицу в реальной русской истории. Кроме того, для усиления моего ударного кулака отдельные части предполагалось наскрести по гарнизонам. От Выборгской крепости — наиболее прочный батальон крепостной артиллерии. От коменданта Кронштадта — два батальона минеров. И я, и другие участники этого последнего перед карательной экспедицией совещания надеялись, что усилия именно этих самых страшных частей артиллерии не понадобятся при подавлении бунта. Однако лишними их никто не предполагал. Наконец, ближайшим расквартированным в Прибалтике дивизиям и бригадам Северного фронта генерала Русского предписывалось дополнительно выделить по одной пешей и одной конной батарее, имеющей по одному зарядному ящику на орудие, и прислать снаряды в хвосте движения войск. Вся суета с перемещениями совершалась с единственной целью — не допустить ослабления фронтов перед возможным усилением весенней активности немцев. С фронтов снимались исключительно запасные или резервные части. Обычно, по решению командующего Алексеева, по одному полку с дивизии или бригады. Менее всех пострадал от предполагаемых наборов в корпус возмездия или карательный корпус, как уже окрестили экспедицию некоторые из офицеров. Именно Северный фронт, поскольку представлял собой наиболее опасный вектор немецкого наступления. Генерал Русский охранял Ригу и Даугавпилс, а также дорогу из Питера в Могилев и далее на юг, через Минск и Киев, основную снабжающую артерию наших германских фронтов. Возможно, по этой причине Русский сидел со своим штабом довольно далеко от линии фронта, в Пскове, как раз на железной дороге. Единственными частями, не собранными с фронтов по остаточному принципу, стали части конногвардейцев, расквартированные в Новгороде. По приказу Алексеева сразу три гвардейских полка, Семеновские, а также 3-й и 4-й гвардейские, должны были выступить на мою защиту и присоединиться к ударным частям в окрестностях Петрограда. Кроме того, непосредственно из Ставки в Питер направлялся отборной гвардии батальон георгиевских кавалеров, который должен был выступить самым первым из всех. В деле формирования армии я не смел возражать Алексееву по простейшей причине. Я совершенно ничего в его действиях не понимал. В итоге мой ударный кулак напоминал скорее сборную солянку, нежели спаянное войной фронтовое соединение. Я спросил об этом Воякова, единственного, кому мог на данный момент доверять, на что флигель-адъютант справедливо заметил, что он также никогда не служил начальником генерального штаба. Однако столь значительного числа опытных армейских подразделений в любом случае должно быть достаточно против слабо организованных бунтовщиков. Возможно, для митингов и демонстраций, для нападений на булочные и охоты за убегающими жандармами толпы пролетариев организованы достаточно хорошо, отметил молодой офицер. Однако для ведения эффективных военных действий одних только агитаторов горлопанов не хватит. Алексеев живо набросал для меня список частей на бумаге. Я начал читать. Каждая дивизия в царской армии включала, насколько я знал из данных библиотеки, примерно 10-12 тысяч бойцов. Так что выходило весьма недурно. общая цифра доступных для подавления бунта частей составляла по меньшей мере 60 тысяч человек. Не слишком много, если бы нам противостояло 200 штыков регулярной армии. Но вполне достаточно, чтобы разогнать 200 тысяч невооруженных бунтовщиков и 40 тысяч солдат Петроградского гарнизона. Безусловно, такая арифметика не радовать не могла. Похоже, радостно размышлял я, задача окажется проще, чем задумывалась. Митингующие демонстранты очень слабо вооружены, а потому серьезной военной силы не представляют. Восставшие полки гарнизона вооружены прекрасно, но меньше нас числом и к тому же, я считал это главным, будут расколоты одним только фактом прибытия в столицу преданных власти частей. На этой волне оптимистического подъема Николай II действительно показался мне безвольной сошкой, совершенно лишенной способности управлять. Подавить восстание казалось сейчас делом простого желания, которое по непонятной причине отсутствовало у Николая, но наличествовало у меня. Загвоздка заключалась в другом. В отличие от того же Николая II, я не являлся штатным военным, а потому, как подсказывал простейший анализ, для управления экспедицией мне был необходим военный специалист. Воеяков или Фридерикс, разумеется, отпадали, и взоры мои обратились прежде всего к офицерам генерального штаба. На самом деле настоящих генералов при штабе находилось всего два — Алексеев и Иванов. Остальные, за исключением, может быть, Лукомского, являлись высокопоставленными штабными работниками. Кандидатуру Алексеева я сразу отмёл, как по моральным мотивам, так и в сугубо практическом смысле. Ведь никто, кроме Михаила Васильевича, военного профессора и автора планов по грядущему наступлению, управлять фронтами не мог. В этом смысле Алексеев оставался незаменимым для меня человеком. Лукомский также отпадал в силу давно известных еще до войны либеральных взглядов. Оставался таким образом Иванов. Когда последний из генералов, низко склонив голову, покинул кабинет, воздух заполнила тишина. Тяжелые портьеры замерли, перестав шевелиться от сквозняков, а пламя керосиновых ламп, казалось, стало более тусклым. Я оставил в кабинете только двоих. Алексеева, чье бледное лицо не выдавало сейчас ни единой эмоции, и старика Иванова. Генерал от инфантерии Иван Иудович Иванов был человеком, чье имя знала вся армия. С тех самых пор, как, будучи еще молодым подпоручиком, он отличился при взятии Карса на Кавказе. Позже была ошибка, где батальон уже премьер-майора Иванова неделю удерживал перевал, а затем тот самый легендарный бой усиления Горни Дыбник в Болгарии, когда его дивизия, окруженная превосходящими силами турок, не только выстояла, но и продержалась до подхода основных сил. За это в войсках его прозвали «Стальным», за непреклонную волю и фантастическое упорство. Внешность старика Иванова казалась слепком со всей его бравой службы. Коротко стриженная седая голова, прическу, которую он в шутку называл солдатским ежом, лицо, изборожденное морщинами и застарелыми шрамами. Один из них, длинный и белёсый, тянулся от виска к углу рта, напоминая о штыковой атаке под Плевной. Но больше всего запоминались глаза, узкие, темные, глубоко посаженные. В них читалась необычайная смесь глубинной мудрости и упрямого фатализма, свойственная людям, не раз прощавшимся с жизнью, готовыми сознательно умереть. Шершавые пальцы, на одном из которых не хватало фаланги, теребили отворот мундира. Это было не похоже на привычную манеру Иванова. За минувшие часы я много за ним наблюдал, и обычно он держался со спокойной, почти равнодушной уверенностью, как человек, привыкший командовать под огнем. Вояков сказал, что во время боя Иванов мог дремать в седле, а его приказы, произнесенные обычным тоном, без надрыва и крика, были слышны даже сквозь грохот канонады. Однако сейчас в его осанке, всегда прямой, будто он проглотил аршин, читалась непривычная скованность. Не страх. Было бы странно ожидать страха от офицера, водившего войска в штыковую, а скорее тяжелое предчувствие. Перед ним стоял царь, и генерал Иванов прекрасно осознавал, приказы, которые будут отданы ему сейчас на подавление дикого и безумного русского бунта собственных подданных, будут куда страшнее атаки на турецкие пушки. С будущим командиром корпуса возмездия мы говорили бурно и торопливо. «Не буду ходить вокруг да около, Иван Иудович», — начал я, тщательно подбирая слова. «Обстановка предельно критическая. Мне необходим человек, способный возглавить непосредственное руководство экспедиции по наведению порядка». Иванов сдержанно кивнул. Его седые усы дрогнули. Алексеев лишь пожал плечами. Тонкие брови, похожие на крылья чайки, напряженно сдвинулись к переносице. «Согласны?» — спросил я, пристально глядя в глаза старому генералу. «Воля императора — закон для меня, ваше величество». Будто нехотя ответил избранный мной командующий экспедицией, и в его голосе я услышал странную нерешительность. «Так было при вашем отце, так есть сейчас, и так будет всегда, государь». Неоднозначный ответ заставил меня слегка покачать головой. «То есть вы согласны? Я правильно понимаю?» «Так точно, ваше величество». На этот раз его голос прозвучал громко и четко. «Тогда я хотел бы услышать ваши возможные соображения по поводу предстоящей операции». Иванов задумался. Его грузная фигура слегка покачивалась. «Но...» — протянул он, словно собираясь с мыслями. «Соображения тут достаточно очевидны, государь. Заговор готовился давно. Об этом повсюду шло много сплетен, слухов. Распутина вот убили. Не знаю, я далек от политических интриг. Совершенно очевидным является центральное звено беспорядков, ваше величество. Разумеется, это Дума. Однако с сугубо силовой точки зрения опасность представляет не это сборище бесполезных говорунов. И, разумеется, не толпы праздношатающегося народа вперемешку с уголовниками. Опасность представляет лишь возможное организованное сопротивление солдат гарнизона. Хотя...» Он тяжело вздохнул. «Я в целом абсолютно согласен с Вояковым. В мятежных частях заправляют не офицеры, а солдатские комитеты. А коллегиальность на войне — гибель. Бог даст, справимся, ваше величество». Последняя фраза заставила меня нахмуриться. Или мои генералы действительно считали царя Николая идиотом и в силу давно выработанной привычки не посвящали его в оперативные планы? Или... Или Иванов был очередной пустозвон? Как было написано в энциклопедии, выражение «Бог даст, справимся» использовал некто генерал Куропаткин, отступая перед японцами под Мукденом. «Я хотел бы услышать нечто более конкретное, Иван Иудович. Что именно, ваше величество?» «Понятия не имею», — я помотал головой. «Да все. Порядок движения войск, направление вторжения в город, тактические задачи для отдельных частей». Иванов слегка смутился. Его жилистые пальцы сцепились в замок. «Разумеется, разработкой конкретных планов я не занимался, государь. Прежде всего мне нужны полномочия. Ведь официального назначения на пост командующего экспедиции еще не произведено. Но будьте покойны, ваше величество. План операции я разработаю в кратчайшие сроки. Самое главное сейчас — собрать выделенные войска в кулак и подвести их под стены столицы. Возможно, одного этого хватит, чтобы усмирить бунт. Вспомните 1905 год. В Москве. Те же семеновцы в количестве всего 2000 штыков прошли по Пресне. И этого хватило. Восстание в миллионном городе прекратилось». Его голос зазвучал увереннее. «Что же касается ближайших планов, то Могилев слишком далеко от места событий. Предлагаю назначить местом сбора корпуса возмездия Царское село и немедленно туда выдвигаться. По мере прибытия отдельных частей разберемся и с планами. Главное сейчас не медлить». Такие слова пришлись мне по душе. По крайней мере, это было что-то конкретное. «Когда?» — спросил я коротко. Иванов развел руками. Его мундир скрипел от движения. «Сегодня же», — ответил он твердо. «Из выделенных для подавления бунта частей на территории ставки размещается только гвардейский Георгиевский батальон. «Если вы настаиваете на немедленных действиях, я готов выступить с ним на Царское сразу, как только договоримся с железнодорожниками». «А время на подготовку георгиевцам не требуется?» «Требуется, конечно. Но утром выступим в любом случае. Кстати». Он поморщился. «Ограниченность пропускной способности железных дорог — одно из самых слабых мест плана. В ближайшие дни на Петроград пойдет множество эшелонов с войсками. Мне нужны полномочия, чтобы прекратить движение пассажирских поездов и торговых составов на ключевых направлениях». «Хорошо. Приказ составим немедленно. С предоставлением вам на время мятежа чрезвычайных полномочий на транспорте. Минута грозная, и нужно сделать все для ускорения прибытия войск в Петроград. С завтрашнего дня вам будут подчиняться все министры правительства, командующий Северным фронтом русский, гарнизоны прилегающих городов. Этого достаточно?» «Полагаю, что да», — кивнул Иванов, но в его глазах читалось сомнение. «И вот что. Я еду с вами», — неожиданно заявил я. «Государь», — несмотря на приличные габариты, генерал едва не подскочил на месте. Его лицо внезапно побелело, как мел. «Мой бронепоезд вместе с составами для снарядов, о которых говорил Алексеев, поедет вслед за войсками», — пояснил я. Иванов опустил глаза. «Экспедиция небезопасна, Ваше Величество. А присутствие ваше не обязательно. Смею предположить, что вы вполне могли бы наблюдать за событиями из Ставки». Я с удивлением разглядывал переменившегося в лице генерала. Неужели так беспокоится о моей безопасности? Ну что же, это делает старику честь. Видя, что я не возражаю, Иванов уже открыл рот для новых увещеваний. Но внезапно в разговор вмешался молчавший до этого Алексеев. «Желание императора — закон для подданных, не так ли, сударь?» произнес он с ледяной вежливостью. «А присутствие его величества в столице может быть полезным. Уже одно это, а не только прибытие войск, способно успокоить толпу». Иванов резко замолк. Его челюсти сжались с таким усилием, что мне почти послышался зубовный скрежет. Два старика буквально прожигали друг друга взглядами. Я с тревогой наблюдал эту немую сцену. «Да что за чертовщина творится?» «Есть простой момент, государь, который, видимо, смущает генерала Иванова», — пояснил тем временем Алексеев. «Основная линия Могилёв-Новгород будет, безусловно, сильно загружена переброской войск. Ваш бронепоезд может стать помехой для движения составов с артиллерией и солдатами карательной армии. Впрочем, любые сложности преодолимы. Если вы отправитесь по объездной линии через Смоленск, Вязьму или Лихославль, по Николаевской железной дороге на Псков, оттуда на Царское через Тосно, то никаких препятствий для перемещения войск возмездия не создадите. За это время, кстати, закончится и развертывание полков. Вы это имели в виду, Иван Иудович?» Избранный мной командующий кивнул. Бледность его стала почти что мертвенной. «Решать вам, государь», — наконец прошептал он. «Генерал Алексеев прав. Воля императора — закон для всех нас». Засунув руки в карман, я покачался на каблуках. Я решительно ничего уже не понимал. Что творится вокруг? Может, действительно, арестовать Алексеева прямо сейчас? Или заменить Иванова? Но на кого? И что делать потом? Отменить экспедицию? Прокрутив в голове возможные последствия этого странного поведения двух боевых генералов, единственных людей, на которых я мог положиться в столь грозный момент, я ничего не нашел. В конце концов, если бы Алексеев или Иванов действительно что-либо против меня замышляли, они могли бы провернуть переворот прямо здесь, в Могилеве, подобрать преданные части, арестовать Николая или даже убить. Но нет. Они бегают передо мной на карачках, кричат «Ваше Величество», исполняют приказы, изображают видимость послушания. Войска собираются в Царском, я еду туда же, но через Вязьму и Лихославль. Какой-то подвох. Да нет же, все чисто. Бронепоезд полон охраны. На линии стоят преданные войска. Отправляться в Царское до прибытия туда корпуса возмездия глупо. Сидеть в Могилеве, ожидая результатов, еще глупее. А значит, приготовьте мой бронепоезд, приказал я. Отправляюсь в Питер через Вязьму и Лихославль.